«И сколько уже лет тебе 11?» Она улыбнулась мне. Мы прошли тминный двор. Там стояли хозяева, которые, как я потом узнал, были родителями Келли Андерс. Они кричали друг на друга, а увидев нас, затихли. Когда мы скрылись за поворотом, Летти сказала: «Вот бедные». «Почему бедные?» «Потому что у них трудно с деньгами. А сегодня под утро ему приснилось, что она занимается дурными вещами, чтобы подзаработать. Он обшарил ее сумочку и обнаружил целый рулон из банкнот по 10 шиллингов. Она клянется, что не знает, откуда они взялись, но он ей не верит. Он не знает, чему верить». «Все эти ссоры, сны — это все из-за денег?» «Не уверена», — ответила Летти, и показалась мне такой взрослой, что я ее почти испугался. «Что бы это ни было, — сказала она, поразмыслив, — это все можно выправить». Она увидела мое лицо, обеспокоенное и даже напуганное, и добавила: «Но сначала блины». Блины Летти пекла нам в большой металлической сковороде на плите в кухне. Они получались не толще бумаги. Блин готовился, Летти отжимала над ним лимон, в самую середину плюхала сливового джема и плотно скручивала в трубочку, как сигару. Когда блинов стало вдоволь, мы сели за кухонный стол и съели их с большой жадностью. На кухне стоял очаг, в нем еще теплились угли со вчерашней ночи. В этой кухне мне ничего не грозит, — подумал я. «Мне страшно», — признался я Летти. Она улыбнулась. «Я прослежу, чтобы с тобой ничего не случилось. Обещаю. Мне не страшно». А мне все еще было страшно, но уже не так сильно. «Просто все это жутко». «Я же пообещала», — заверила меня Летти Хэмпсток. «Я не позволю, чтобы тебе навредили». «Навредили?» — раздался высокий, скрипучий голос. «Кому навредили? Как навредили? Почему кому-то должны навредить?» Это была старая миссис Хэмпсток. Она придерживала за края передник, где в подоле теснилось столько нарциссов, что их отраженный свет делал ее лицо золотым. И казалось, будто вся кухня залита солнечным светом. Летти стала объяснять. «Что-то неладно. Что-то дает людям деньги. Во сне и наяву». Она показала старушке мой шиллинг. «Мой друг утром проснулся, задыхаясь. У него в горле застрял этот шиллинг». Старая миссис Хэмпсток опустила передник на стол и стала быстро выгружать нарциссы на деревянную столешницу. Потом взяла у Летти шиллинг, посмотрела на него, сощурившись, обнюхала, потерла, послушала. Во всяком случае, поднесла к уху и провела по нему кончиком своего фиолетового языка. «Он новый», — заключила она. «На нем написано 1912 год, но еще вчера его не было и в помине». Летти согласилась. «Я знала, что с ним что-то не так». Я взглянул на старую миссис Хэмпсток. «А как вы узнали?» «Хороший вопрос, милок. Главным образом по электронному распаду. Чтобы увидеть электроны, нужно смотреть на вещи пристально. Они махонькие такие, похожие на крохотные улыбки. Они троны, серые и вроде как хмурные. Эти электроны чуть-чуть улыбистей, чем нужно для 1912 года. Так что я прошлась по краям букв, по голове старого короля, и грани оказались чуток острее и четче. Даже там, где они сносились, это выглядит, словно их нарочно сточили». «Должно быть, у вас очень хорошее зрение», — заметил я восхищенно. Она вернула мне монету. «Уже не такое, как прежде, но вот доживешь до моих лет, тоже зоркости поубавится». И она громко хохотнула, будто сказала что-то смешное. «А сколько мне еще жить до этих ваших лет?» Летти глянул на меня, и я с беспокойством подумал, что сказал грубость. Иногда взрослым не нравилось, что их спрашивают про возраст. А иногда нравилось. Мой опыт говорил, что старым людям нравилось. Они гордились своим возрастом. Миссис Уоллери было 77, а мистеру Уоллери — 89. И они любили рассказывать, сколько лет им исполнилось. Старая миссис Хэмпсток подошла к буфету и взяла несколько ярких цветастых ваз. «Еще порядочно», — ответила она. «Я помню, как луна родилась». «А разве она не всегда была?» «Господь с тобой! Ничуть не бывало. Я помню день, когда появилась луна. Мы смотрели на небо. Оно тогда было грязно-бурое, закоптелое, в серых разводах, не зеленое и не синее». Она поставила вазы в раковину и каждую наполнила до половины водой. Потом достала почерневшие кухонные ножницы и принялась обрезать нарциссы по полдюйма от каждого стебля.